Глава 33. Ульяна. «Юленька, там есть интерактивный аттракцион. Ты не хочешь поучаствовать?» — спросила психолог подбежавшую дочь. «Да, конечно!» — с восторгом воскликнула моя малышка. В итоге, пока мы с Осиповым сверлили друг друга эмоциональными взглядами, с одной стороны моим испуганным и с другой его злым, женщина отвела Юлю и вскоре вернулась к нам. Она села и спокойно предложила. «Вы оба очень переживаете, и напряжение летает в воздухе. Я предлагаю высказать друг другу претензии, пока ребенка нет. Так вы сможете хотя бы немного продвинуться. Ради малышки. Кто?» Она скрыла от меня ребенка, лишила ее первых шагов, первого слова, а потом она сделала все, чтобы снова обмануть и скрыть факт существования моей дочери. Врала в лицо, сговорилась за моей спиной с невестой. Я едва не задохнулась от возмущения. И вроде бы отчасти его слова были правдой, но лишь отчасти. «Это же совсем другое», — не сдержавшись, ответила. «У меня были на это причины». «Это какие? Ты что, Господь Бог, чтобы решать такие вопросы? Кто дал тебе такое право?» «Так ты и дал», — повысила голос я, сжимая кулаки до боли в пальцах. Дальше нас мягко, но в то же время настойчиво остановила психолог. На секунду мне показалось, что мы оба были готовы ее разорвать. Каждый хотел высказать свою боль. Каждый хотел обвинить, уязвить, что-то сделать, чтобы ударить посильнее. «Вы же понимаете, что не можете с таким багажом идти дальше. Давайте попробуем немного иначе». Я никогда не верила в психологов. Не отрицала, но и не была одной из тех, кто готов был относить кровно заработанные ради мнимой пользы. Если бы не настояние Трофимовой, то я даже слушать не стала бы эту женщину. Судя по напряженному взгляду Осипова, он был не самого противоположного мнения. Его ноздри раздувались, и он готов был продолжать спор дальше. Хоть в чем-то мы сошлись. А дальше специалист заговорила, и уже через 10 минут из отведенных нам 30 я стала понимать, что меня отпускает. Потому что эта женщина, словно переводчик с древней латыни, объяснила мне, что означали претензии Арса. Я как будто впервые услышала их, к собственному стыду понимая, что до этого его слова словно проходили сквозь меня. Как будто до меня тупо не доходило, чего от меня хотят. Но это было еще не все. Понимаете, Арсений, в вашем с Ульяной прошлом есть действия, которые не только обидели ее, но и представили вас как человека крайне ненадежного. Материнский инстинкт работает однозначно — защитить любой ценой. Он не всегда помогает разбираться в вопросе. Это как реакция «бьют, беги». Скажите, когда вы появились в жизни Ульяны в этот раз, вы бы оценили свои действия как человека, готового к воспитанию ребенка, серьезного, стабильного, безопасного для малышки и ее матери? Я вперилась взглядом в мужчину, а он было собирался что-то сказать, но, видя мой взгляд, осекся. Мне так и хотелось крикнуть, что нет. Что даже спустя столько лет Осипов внушал раздражение, злость, полнейшее бессилие, но уж никак не имел вид отца года. И я не сделал ничего такого, что ты напугал меня, предъявил какие-то права, а потом, будучи несвободным человеком, стал домогаться. Не давал мне прохода и... Боже, да у меня с твоей невестой проблем сейчас больше, чем с тобой, не выдержала я. Странно было все это высказывать при чужом человеке. Но судя по тому, как вытянулось лицо Осипова, эффект был. Я даже растерялась, а еще не ожидала, что на глаза навернутся слезы обиды. Неужели он такой слепой? Как можно не видеть и не понимать такое? Я просто защищала нашу дочь и готова делать это по сей момент. От него, от его невесты, от всего мира. Для меня нет никого ценнее и дороже. Отвернулась, поднимаясь с диванчика. Время аттракциона подходило к концу. Именно поэтому я воспользовалась моментом. «Я заберу Юлю и приведу сюда», — хриплым голосом сказала я и пошла в сторону. Нет, я не могу сказать, что совсем игнорировала его чувства. Да, до меня дошло, что определенно недооценивала. Ну, не приходило мне в голову, что мужчина вообще может так переживать по этому поводу. В конце концов, я до этого момента не знала ни одного примера того, что отец ради своего ребенка был готов на что-то такое, как матери. Для меня в большинстве своем мужчины при появлении младенца самоустранялись. Это логично и с точки зрения природы, ведь они не матери. Но что Арс настолько сильно проникся самим фактом существования Юли, для меня странно. Даже как будто фальшиво и противоестественно. Надолго ли этого запала хватит? Кто его знает? Ведь для Арса пока это все сильно в новинку, и он не в курсе, что кроме самого факта отцовства еще бывают разочарования, что ребенок не игрушка, он болеет, он капризничает и в таком возрасте может говорить обидные вещи. Мне во многом повезло с дочерью, но я не могу гарантировать ему, что у него с ней все будет всегда хорошо. А что, если ситуация изменится? Обо всем этом я думала, забирая полную эмоций малышку. Вот кто сейчас расслабился по полной. Хотя, вопреки сложности ситуации и тяжелой степени разговора, я тоже чувствовала облегчение. Да, мне определенно стало понятнее, что наша история не такая безвыходная, как раньше казалось.